Он приблизил свое лицо к самому лицу Стюарта. «Вам еще не удавалось устроить ничего подобного. Так, несколько коллег. Теперь вы устроили крупное безобразие. Теперь о вас прочтет всякий». В глазах Стюарта мелькнул огонек. «Мистер Стюарт», — проговорил я, — «нам нужно от вас самое простое признание. После этого вы можете разговаривать с репортером, если вам будет угодно. Не сомневаюсь, что ваше имя несколько недель не исчезнет с первых страниц газет». Он облизнул губы. «Нет», — сказал наконец Стюарт, — «мне нечего сказать вам». Пит легко 3 или 4 раза прикоснулся к его плечу. «Парень, ты теперь убийца, и к тому же убийца копа. И тебе предстоит хорошенько прогреметь по ступеням, если ты не захочешь оказать содействие полиции». «Мистер Стюарт», — сказал я полным терпения голосом, — «мы здесь не для того, чтобы судить вас, так ведь?» Стюарт явно колебался, едва не заговорил. Молчание нарушил Пит. «Стюарт, а вы знаете, что вас теперь ждет? Вы знаете, как обходятся с убийцами в этом штате?» Лицо Стюарта побледнело. Я отступил назад, чтобы парень не мог увидеть меня, и, поглядев на Пита, предупредительно покачал головой. «Мистер Стюарт», — сказал я негромко, — «опасность попасть на электрический стул вам не грозит. Я думаю, все мы понимаем это. Вы являетесь человеком с расстроенной психикой, и суд признает вас таковым. Самое худшее, что вас может ждать, — несколько лет в лечебно-исправительном заведении».